удивительно скорее другое. Как и откуда могли глухие люди узнать слова людей, говорящих и слышащих? Да и знают ли они их? Безусловно, знают. Теперь большинство людей нашей страны, страдающих глухонемотой, грамотные люди. Без всякого затруднения читают они газеты и книги, пишут письма и пишут их не какими-нибудь особенными, своими, а общеизвестными звуковыми словами. Очевидно, при благоприятных условиях они способны научиться нашему языку. А как? Они могли бы научиться ему только от людей говорящих. Значит, для того, чтобы могло создаться то, что нам кажется жестовым языком глухих, необходимо, чтобы до него уже существовал где-то язык звуковой. Первый вырос только из корня второго. В XIX веке главной задачей сурдопедагога было научить воспитанников пользоваться простейшей пальцевой азбукой. Многие думают, что и сейчас дело сводится к тому же. Между тем, это далеко не так. Теперь люди овладели искусством передавать глухонемым умение читать наши слова, слова людей говорящих, глазами, по движению губ того, кто говорит. И не только читать, но и понимать. Не только понимать, но и в свою очередь произносить эти слова так, чтобы их понимали другие. Произносить, несмотря на то, что сам ты их не слышишь. Кроме того, как только это становится возможным, глухонемых у нас обучают чтению и письму. Это несколько труднее, чем обучение слышащих людей, но все же это отлично удается. Я думаю, в вопросе о глухонемых основное теперь ясно. Настоящих глухонемых, которые никак совсем бы не были приобщены к общечеловеческой звуковой речи, у нас в стране уже не осталось. Они в той или иной форме овладевают ее различными, более или менее удобными заместителями, прочно связанными с нею. В специальных школах они проходят ту же программу, что и говорящие дети. Иные из них затем успешно поступают в общие вузы и спокойно обучаются в них наряду со всеми. Они читают в общих библиотеках, смотрят кинокартины, слушают лекции, которые для них либо читают несколько медленнее, чем обычно, либо переводят на ручную азбуку специальные переводчики. Впрочем, мы очень далеко ушли от наших основных тем, и то, о чем я рассказывал вам сейчас, имеет к ним только косвенное отношение. Однако мы нашли все же точный ответ на основной наш вопрос. Противоречие во взглядах науки на вопрос о незвуковых формах языка оказалось несуществующим, а теории Мара, безусловно, ошибочными. Да, теоретически можно представить себе различные другие виды языка, помимо звукового, но на практике человечество создало для общения именно этот один полноценный и точный язык – звуковой. Именно он был первым создан в процессе труда и помог труду привести к очеловечению обезьяны. Он сделал людей в полном смысле слова людьми. Он обеспечил создание человеческой культуры со всем, что в ней есть хорошего и что еще остается плохого. О нем и только о нем мы и будем говорить на страницах этой книги, о звуковом языке и о человеческом, тесно с ним связанном мышлении. Как же это изучать? Человек создал язык, а язык отплатил своему создателю сторицей. Он позволил ему развить человеческий мозг, облагородил его, дал возможность думать, бороться и развиваться. Он во много раз облегчил и сделал более плодотворным неустанный человеческий труд. В конце концов, можно сказать без особых преувеличений, что именно он, сын труда, язык, вывел человека в люди.